Представьте себе, что вы живете в прежние века, когда 10 часов вечера считалось уже поздним временем, да и работайте себе в усладу и в охотку до самого упора именно этой глухой поры, не насилуя свой мозг уродствами той неимоверной, извращенной против естественных норм поры, в которой мы проживаем. Разумеется, обязательно будут в жизни случаи, когда из-за прекрасного спектакля или затянувшегося собрания, или какого-либо торжества вы будете нарушать естественные нормы. И прекрасно, любая система должна время от времени сталкиваться с трудностями и аномалиями. Особенно наглядно это проявится, когда мы будем говорить о подлинно человеческом питании. Ради преодоления препятствий, для укрепления своих защитных свойств и во имя выработки обогащенной системы реагирования на отклонение от нормы. А в целом, если уж батюшка Космос завел наши суточные часы именно таким образом, то здоровее всего жить под тиканье именно этого часового механизма. Пример с суточным графиком сна и бодрствования был, по-моему, достаточно нагляден. Но ведь воздействие солнца этим далеко не исчерпывается. Мне приходилось общаться с замечательным своими достижениями челябинским врачом-акупунктуристом Сергеем Николаевичем Шевчиком и читать его лекции. На мой взгляд, его уровень понимания организма как сложнейшей системы, взаимосвязанной с окружающей средой, с ее суточными, месячными и сезонными колебаниями таков, к которому пока можно лишь стремиться, как к труднодостижимой мечте, хотя бы для наиболее продвинутой части терапевта. Не имею ни права, ни возможности сколько-нибудь подробно останавливаться на его теории и практике. Хочу лишь сказать, что по его наблюдениям те или иные активные точки в человеческом организме работают на прием всего 40 минут в сутки, каждая в свое время, и именно в эти минуты их можно и следует стимулировать, ибо в течение остальных 23 часов 20 минут воздействие на них либо не даст максимального результата, либо даже принесет отрицательный эффект. А точек таких более полутысячи, и каждая живет не только по своему индивидуальному графику, но и требует своего дня и месяца. Я говорю об этом не для того, чтобы подчеркнуть явную недостаточность подготовки тех наших доморощенных иглоукалывателей, которые получают свои дипломы после 2 месяцев занятий на краткосрочных курсах, но для того, чтобы еще и еще раз подчеркнуть, сколь велики могут быть достижения в области целительства.